Тогда вначале поднялась Варшава, там русский гарнизон почти что весь был вырезан. Вот как. А после Вильня поднялась, а после уже все. И началось движение, и все вступали в это движение. Это тогда считалось очень патриотично, и все тогда, как и в этом году, хотели побыстрее стать патриотами. И пришел наш пан Петр, тогда еще совсем молодой, и он тоже вступил в движение, и ему за это дали майора. И он после был под Брестом, там хорошо себя показал, а потом ходил на Жмуть. И там тоже был патриотом. Так прошло то чудесное лето. А потом наступила та проклятая осень, и пан Петр пришел под Матиевичи. И вот там, под Матиевичами, пан Петр и сделал свой самый сильный ход. Это он там тогда спас нам Костюшку. И это он тогда крикнул и спас. И Войцех снова замолчал и очень выразительно посмотрел на сержанта. То есть, так понял сержант, по местным понятиям, Войцех сказал ему все, что нужно было сказать. Но сержант, как не местный, спросил, как это спас? И как? Крикнул. «А очень просто!» — сказал Войцех очень недовольным голосом. Тогда уже октябрь был, и все уже кончалось. Ну и пришли под Матиевичи, это будет южнее Варшавы, и русские туда пришли, их было больше, и Костюшка медлил, тянул время. Он тогда ждал дивизию Панинского. Но Панинский, сколько он его не ждал, почему-то так и не явился. И сейчас никто не знает, почему. Наверное, но это ладно. А тогда было так. Панинский не пришел, и на рассвете русские, а к ним как раз пришли, ударили. Их тогда было уже вдвое больше, а пушек тех вообще втрое. Но мы все равно. Но, понимаете, еще не сами мы, а пока что наши старшие. Они тогда до темноты держались. А потом наш левый фланг стал понемногу отходить, а потом побежали. А центр еще стоял. И еще все можно было исправить. Ну и Костюшка кинулся туда один, хотел остановить. Но, знаете, если уже не заладится, то тогда все одно к одному. Так было и тогда. Под ним убили лошадь, и он упал. Но и это тоже не все. Его, уже лежащего, ваши два раза пиками, вот так и вот так. Вас пикой никогда не кололи. А жаль. А вот я это знаю. Ну ладно, сейчас про Костюшку. Так вот он лежит и без чувств. А рядом, в 10 шагах, лежит пан Петр. И он, пан Петр, потом еще 3 месяца лежал. Его такого в Петербург и увезли, лежачего, и в каземат. И ладно. А тогда пан Петр лежит и видит. Казаки спешились. Их было двое, кинулись к Костюшке и стали его обирать. Часы берут. Кошель, ну, что еще, что найдут. И вдруг находят, то есть поднимают руку, а рука как плеть, а вот и здесь на ней перстень, там камень вот такой. И то есть дурные деньги, и они рвать его, а перстень не срывается. Тогда один из этих, ну, вы поняли, вот так вот саблю взял, рубить, значит, убьет. Тогда пан Петр, не сдержавшись, закричал: «Гей, москали! Вы что? Да это же Костюшка!» Ну и они растерялись, конечно. Кто смотрит, где кричал? И еще думают, а если выкуп? И, в общем, замешкались они, не зарубили. И тут, на счастье, наезжает офицер, уже из русских. Да нет, не офицера даже. Корнет Елисаветградского полка. Потом узнали, кто это был. Фамилия Смородский. И он, этот Смородский, к ним, тем казакам, на крик. И тогда пан Петр уже так. Пан офицер кричит: «Гони их от него! Это Костюшка!» Смородский, он сразу с седла и на колени, и к нему, к Костюшке. Костюшка, так я есть Костюшка, воды прошу. А дальше сами знаете. Его на плащ, а плащ на пики, и отнесли в русский лагерь, и сразу лекарей ему, а после в Петербург, там в каземат, и пана Петра туда же. Вот он, каким тогда был мой сосед. Но это было когда 20 лет уже прошло. А что теперь? Теперь пан Петр сидит дома и, думаю, пьет водку. И мало этого, еще отправил сына к русским. Пан Александр бился за царя и за это получил ядром. Теперь пан Александр чуть жив и лежит, как мне сказали, в Казани. И Войцех замолчал. Сержант подумал, что ослышался, и повторил: «В Казани?» И тут же спросил: «Вы точно это знаете? Кто вам это?» Гневно перебил его пан Войцех. «Что это?» «Да, по-моему, это будет уже совсем лишним. У вас же, дорогой сержант, и без того вон сколько хлопот. И на каких высотах? От маршала и к императору лично. Пакет. А тут вдруг какие-то литвины, лейтенанты да поручики. Да, я не оговорился. Потому что и эти, которые теперь за царя, ведь тоже литвины. Это же только после того, как Москва прибрала наши восточные земли и стала именовать их Белоруссией. Тамошние литвины стали именоваться белорусцами. А потом, к сожалению, был и второй, и третий разделы, и белорусцы множились и множились. И вот уже пан Петр стал белорусцем, а за ним пан Александр. А мы, литвины, ждали вас, надеялись. А что получилось? Что и вы туда же, за Москвой, за белорусцев. Что император говорил? А то вот это, мол, Литва, а остальное, то есть то, что прежде было Поднепровьем, теперь есть Белоруссия. И такое говорилось летом, в дни побед. А что будет теперь, после всего вот этого? А то боюсь, что очень скоро все как один литвины станут белорусцами, и если от Литвы что и останется, так это только одна жмуть, иначе ковна до окрестности. Вот почему. Но тут он спохватился, замолчал, он гневен был, он весь побагровел, схватил часы, крышку открыл, зло хмыкнул и сказал: «Ну вот, все мое время вышло. Простите, я очень спешу. Прощайте». И, клацнув шпорами, откланялся и вышел. Потом в сенях уже он что-то сказал Змитеру, а после, на крыльце приняв шинель, опять сказал. Змитер испуганно ответил, потом, сойдя во двор, Войцех гневно покрикивал, ждал. Потом, как только лошади вывели, поспешно сел в седло и напоследок, что-то гневно выкрикнув, умчался. Стало тихо. Так тихо, что даже было не по себе. Вдруг Чико поднял голову и, помолчав, спросил: «Он что, ее жених?» Сержант пожал плечами, встал от стола, пошел готовиться ко сну. Мадама не выходила, было тихо. Сержант, не раздеваясь, лег, закрыл глаза, представил свой последний эскадрон, тот, который он сдал перед Телезитом, построил их и начал проходить с проверкой. Обычно это очень помогало.